Эпилог. Алиса. «Медленнее!» – визжу. «Андрей, я прошу тебя, помедленнее!» Стискиваю крепко глаза и бодаю своим шлемом шлем Андрея, потому что боюсь разжать намертво сомкнутые на его талии руки, чтобы постучать этому провокатору по черепушке. Не понимаю, каким образом я согласилась на его уговоры и села с ним на мотоцикл. Мы волочимся со скоростью слизняка-инвалида и собираем нервные клаксоны и проклятия спешащих попутных водителей. Но даже так у меня замирает сердцебиение. Андрей попросил ему довериться и обещал доставить вместо нашего свидания, организованного мною, с ветерком и с присущей ему ответственностью. Я уверена в своем мужчине, а в себе не очень. Страх вождения и скорости никуда не исчез, и это, я считаю, самое меньшее из зол. Я вспомнила большую часть своей прошлой жизни. Но мышечная память отказывается возвращаться. И это касается только мотоциклов. Потому что на прикосновение Юдина, на ощущение его теплой, слегка грубоватой кожи, я отзываюсь как голодная кошка. Конец октября не предвещает наступления холодов. Жара стоит такая, что из-под земли выглянула свежая зеленая травка, наивно спутав сезоны. Но даже октябрьский зной не стал для меня помехой, чтобы напялить на себя полную экипировку уровня «Новичок», под которую я еле втиснула платье. Сегодняшней ночью я собираюсь сражать на повал своего медведя. С опаской поворачиваю голову и понимаю, что мы крадемся по мосту. Воспоминания, когда на этом самом месте мы сидели с моим тайным другом на краю, обрушиваются, как снег на голову. Не понимаю, как я не почувствовала, как тогда не узнала в нем Андрея? Ведь, по существу, мне ни с кем не было так по-женски комфортно, как с ним. Только рядом с Андреем чувство безопасности достигало своего максимального уровня. И это совершенно иное ощущение заботы, нежели то, которое я испытывала рядом с Сашей. Андрей глушит мотор и ставит байк на подножку. Дальше только пешком. В ушах до сих пор гудит мотоциклетный рокот, а в ногах от напряжения пульсирует вибрация. Мой медведь снимает свой шлем и без труда перекидывает длинную ногу через байк, оставляя меня сидящей. Подходит и помогает расстегнуть ремешок на моем. Встряхиваю свалившимися волосами и недовольно смотрю на Андрея. Больше не сяду на мот, под прицелом не сяду. Жива? Не уверена. Гневно бурчу и, проигнорировав руку Юдина, спрыгиваю с байка. Под внимательным настойчивым взглядом своего медведя веду молнией мотоциклетной куртки вниз. Снимаю и укладываю черепаху на байк. То же самое проделываю с брюками, не боясь быть кем-то замеченной. Кроме Андрея, кромешной темноты и стрекота кузнечиков в этой глуши никого нет. Мое платье задралось до самой груди, являя юдинскому взору крохотные трусики цвета пудры. Он красноречиво выгибает бровь и натужно сглатывает. «Все правильно, медвежонок. Ночь обещает быть долгой и интенсивной». Расправляю легкое платье. «Идем?» Пробираемся знакомым тернистым путем. По моим оголенным плечам хлещет камыш, а ноги подламываются на невидимых в сумерках выбоинах. «Алис, это нечестно!» Доносится в спину голос Андрея. Теперь он плетется позади меня и причитает, как старый дед. «Не могла придумать что-то свое», — бубнит Юдин. «Я пригласила его на свидание. И искренне понимаю чванливый настрой Андрея, вспыхнувший после того, как он узнал место, в которое нас необходимо было доставить. Я веду его на крышу заброшенного планетария. Того самого, где впервые устроил свидание Андрей. Уверена, когда Юдин получил от меня приглашение, он рассчитывал на столик в ресторане. Оборачиваюсь и щурюсь от слепящего глаза фонарика Андрея, которым он освещает дорогу себе и мне. Хитро подмигнув, ничего не отвечаю и следую по намеченному пути. Сегодня мы ничего не взламываем и с легкостью пробираемся на запрещенную территорию. Это удивляет Андрея. но он выжидательно молчит и выполняет все, что требуется. По внутренней старой лестнице мы поднимаемся на крышу, и я прошу своего мужчину закрыть глаза. «Алис, ты уверена, что это хорошая идея?» Нервничает медведь. «Не будь занудой, Юдин, ты мне не доверяешь?» Накрываю его глаза ладонью и подталкиваю вперед. «Доверяю», – с тяжким вздохом отвечает Андрей, в котором отчетливо слышится, но это не точно. Доведя таким образом парня до нужного места, убираю руку. «Открывай». Меня переполняют эмоции. Чуть ли не поскуливаю и переминаюсь на носочках, когда вижу изумленное выражение лица Андрея. Смесь детского восторга и мужского удивления. Бесподобное зрелище. «Телескоп?» Поворачивается неверующий ко мне. Торжественно киваю, довольная результатом. Именно таких эмоций я ожидала увидеть, когда предвкушением светятся его глубокие глаза в темноте этой невероятной жаркой ночи. «Дерзай, звездочет!» Киваю на огромную махину, которую Макс Филатов и ребята из обсерватории помогли мне сюда затащить. Высокий, такой большой, основательный мужчина сейчас выглядит беспечным мальчишкой. Парень осторожно подходит к телескопу и начинает крутить шарниры и рычажки. «Стой!» Подлетаю к нему и торможу. Андрей одергивает руку и испуганно смотрит. «Просто посмотри. Там все настроено. Заранее». Усмехнувшись, Юдин аккуратно нагибается и прикрывает левый глаз. Пока мой любимый мужчина рассматривает яркую звезду, на которую наведен объектив телескопа, я ловко ныряю в сумку и достаю свернутый в трубочку лист бумаги. Бесшумно выдыхаю, стараясь унять разбушевавшиеся нервы. Руки дрожат и леденеют. «Не понимаю. Понятия не имею, что это за звезда». Задумчиво поворачивается ко мне Юдин. «Он такой забавный, мой звездочет». «Почему именно она, Алис?» Хмурит брови. «Держи», протягиваю ему сверток. Он настороженно смотрит то на меня, то на трубочку в моей руке, но опасливо принимает. «Алис?» «Давай, давай», подначиваю. Мой парень развязывает синюю ленту и разворачивает лист. Водит по нему вдумчиво глазами, а я плавлюсь в ожидании. Мне кажется, что я так не нервничала никогда. У меня даже живот начинает схватывать спазмами. «Блядь». Юдин озадаченно проводит рукой по отросшим волосам и закрывает глаза. Поднимает голову вверх и вглядывается в дымку черного неба. «Ты подарила мне звезду?» Впивается оглушительным взглядом в лицо. Она твоя, Андрей. Почему-то виновато шепчу. Звезда по имени Черный Всадник. Блять. Шумно выдыхает. Это... Черт. Сжимает сертификат в руке. Это... Блять. Качает головой, а я теряюсь. Не понимаю его. Паника начинает подниматься от пяток. В груди разрастается тугой сгусток осознания, что я сделала что-то воистину неправильное и совершенно ненужное, но... «Алиска, иди сюда». Он обхватывает мое запястье и со звериной настойчивостью притягивает к себе. «Что же ты творишь со мной?» Его горячий шепот задевает мои губы, которые начинают дрожать. «Моя неземная, космическая, ты даже не представляешь, как дурею от тебя. Подыхаю». Утыкается лбом в мой лоб. «Алиска, спасибо. Я просто капец в шоке». Смеется. «Тебе нравится?» Улыбаюсь в ответ, чувствуя легкость. «Ты смеешься? У меня, блядь, слов нет. Одни маты». «Мне этого достаточно». Скромно лепечу. «Сдурела? Этого достаточно? Да всей жизни не хватит, чтобы доказать, как я по тебе сохну. Этого ни черта недостаточно!» Вскрикиваю, когда не ощущаю под собой опоры. Андрей ловко подкидывает меня, затем ловит, удерживая за оголенные бедра, и несет к расстеленному теплому пледу. На нем я эффектно расставила фужеры, красное вино и две свечи, которые должны были сделать нашу ночь романтичной. Сейчас я наглядно буду демонстрировать, насколько мне нравится». Бережно укладывает меня на покрывало, накрывая своим крепким телом. Обхватываю своего звездочета за плечи, не разрывая взгляда. «Хочу тебя», — надсадно шепчет. Тягуче проводит ладонью вдоль бедра, собирая с кожи мурашки. Задирает гармошкой подол моего платья и толкается корпусом, показывая всю мощь своего желания. Захлебываюсь в этих ощущениях. Мне и вина не нужно, чтобы стать пьяной от бушующего крепкого виски в его опьяненных общим возбуждением глазах. Выгибаюсь и стону, не боясь быть услышанной. Сегодня мы одни в нашем космосе, парим в невесомости, собирая звезды губами. Андрей нетерпеливо стягивает футболку и джинсы, а я не понимаю, как остаюсь без платья. Он торопится, и я тороплюсь. Похныкивая, притягиваю любимое тело к себе. И в ту же секунду с моих губ срывается крик удовольствия, когда любимый заполняет собой. Каждой клеточкой, волоском и случайно упавшей ресничкой я чувствую космическую связь между нами. Это круче, чем скорость. Это ярче, чем самая сияющая звезда. Это больше, чем Вселенная. Все исчезает, кроме наших сплетенных тел, хриплого шепота и откровенных признаний. Его прикосновения сводят с ума. Его руки заставляют трепетать и просить больше. Его поцелуи опаляют и заставляют сгорать. Его слова возносят к звездам, а губы залечивают исполосованную грубыми шрамами шею. Я люблю его. Как я могла забыть об этом? Как я могла когда-то бояться его вспомнить? Как я жила бы без него? Как дышала? Беспорядочно теряемся во времени, в пространстве и собственном контроле. Здесь, под пологом теплой южной ночи, обнимающей нас ласкающим ветром, мы становимся единым и целым. Мы занимаемся любовью мучительно медленно, не оставляя ни одного необласканного миллиметра, а затем грязно и быстро, рассыпаясь пестрящими искрами удовольствия. Я чувствую его любовь. Она повсюду. В ласкающем дуновении ветра. В глотке вина, разделенном на двоих. Наброшенном на плечи пледе. В падающей звезде. И взгляде. В каждом поцелованном пальчике. В каждом выдохе и стоне, хрипе и невысказанном слове. В улыбке и грусти. В непролитой слезе. И в бережном осторожном касании, словно ты ваза, хрустальная фигурка или самый драгоценный в мире бриллиант. Обнаженные, счастливые, утомленные ласками, мы встречаем наш рассвет. Рассвет — это начало. С ним наступает пробуждение. С ним приходит новый день и новая жизнь. Спасибо.